Сейчас узнаем, насколько надежна твоя информация. Шепнул Голо, когда на радарах Синеада появилось несколько патрульных фрегатов флота. На борту Куврианского шаттла находилось 10 высококлассных штурмовиков Цербера, а также Голо, Грейсон и пилот, обученный водить Куврианские суда. Каждый из них был облачен в полную боевую тяжелую броню с кинетическими щитами и вооружен штурмовой винтовкой. «Открой канал связи», – велел Голо, и пилот Церберов сделал, как ему сказали. Формально этой миссией командовал Грейсон, но сейчас главным был Голо как кварианец, лучше понимавший других кварианцев. Секунду спустя передатчик щелкнул, приняв сообщение от патруля. «Вы приближаетесь к запрещенной зоне. Назовитесь». «Говорит разведывательный корабль «Синеад» Сайдене», – ответил Голо. «Просим разрешения вернуться во флот». «Назовите пароль». Грейсон затаил дыхание, когда Голо произносил кодовую фразу. «Тело мое странствует к дальним звездам, но душа моя никогда не покидает флот». Прошло несколько секунд, прежде чем они услышали ответ. «Айдена подтверждает. Добро пожаловать домой, Синеад». Голо выключил передатчик. «Вперед. Медленно и аккуратно», — приказал он пилоту. «Мы же не хотим никого пугать». Обнаружить Айдену среди этого скопища кораблей оказалось на удивление просто. Каждый корабль во флоте постоянно передавал уникальный сигнал на собственной частоте. Разведчик, такой как Синеад, был изначально настроен на частоту Айдены, поэтому нужный корабль сразу же высветился на радаре зеленой точкой, в отличие от остальных – красных. Когда они приблизились на достаточное расстояние, Голо снова включил канал связи. «Говорит Синеад, просим разрешения на стыковку с Айденой». Последовала небольшая пауза, затем передатчик щелкнул. «Говорит Айдена, стыковку разрешаем. Направляйтесь в док номер 7. Капитан говорит, что рад видеть вас снова». «Хорошо вернуться домой», – ответил Голо. «Вышлите карантинную бригаду и отряд безопасности», – добавил он, прежде чем отключить связь. «Отряд безопасности?» – подозрительно переспросил Грейсон. «Обычная формальность», – ответил Голо. «Если бы я этого не сказал, у них бы возникли подозрения. Они будут вооружены?» «Скорее всего, но они не будут ждать засады. Ваши люди без проблем справятся с ними». Желудок Грейсона скрутился в узел, пока они медленно подлетали к стыковочному шлюзу. Впервые за несколько дней он почувствовал непреодолимое желание принять дозу, но отогнал эту мысль, сосредоточившись на задании. В кабине повисла тишина, пока они не услышали лязг захватов, зафиксировавших корабль на месте. «Держи орудие наготове», – распорядился Грейсон, и пилот кивнул. «Но не стреляй, пока я не прикажу». Церберы внесли некоторые модификации в Синеад, включая и небольшой, но мощный лазер ближнего действия. Один точный выстрел мог уничтожить узконаправленный передатчик Айдены, оставив корабль без связи, а значит, и возможности предупредить остальной флот. Но это должно произойти в строго определенное время. На Айдене все еще останутся внутренние средства связи, и как только внешний передатчик выйдет из строя, команда на мостике поднимет тревогу по всему кораблю. Грейсон хотел вначале разобраться с отрядом безопасности, а затем уже взяться за остальную часть миссии. «Отряд Альфа», – произнес Грейсон в радиопередатчик, встроенный в его шлем. «У нас будут гости, когда откроется шлюз. Доложите, как только разберетесь с ними». Через пару мгновений они услышали несколько коротких выстрелов снаружи корабля. «Враг уничтожен», – доложил командир отряда «Альфа». «Потерь с нашей стороны нет». «Уничтожить передатчик», – приказал Грейсон, и лазер срезал передающее устройство одним быстрым, точным выстрелом. Почти тотчас же по кораблю прокатился сигнал тревоги. «Теперь повеселимся», – сказал Голо. Грейсон знал, что тот ухмыляется под своей маской.